Купец скрестил на груди волосатые толстые руки, знак полного смирения, можно сказать, рабства, и тем самым как бы обезоруживал своего противника. Джекутимес разгадал эту уловку и ждал, что будет дальше, однако дальше ничего не было, ибо разгневанный молодой воятель закрыл глаза, чтобы не видеть. Он не ручался за свои руки, которые изрядно почесывались. Вздуть этого ценителя искусства было бы сущим благодеянием. «Великие господа», — проговорил Тахура тоном виновного, — «если я допустил какую-либо...» Джекутимес, смеясь, перебил его. «Да, допустил, именно допустил. О, если это и твое мнение, прошу меня простить. Неужели я оскорбил вас? А как ты полагаешь, уважаемый Тахура?» «Не знаю, что и сказать», — Тихотеп сердито бросил. «Нет большего оскорбления для искусства и его служителей, чем требовать одной только радости. Более того, искусство создано не для того, чтобы веселить. Кто хочет бездумного веселья, тот его всегда найдет и без искусства. Мы часто несем миру невеселые мысли, мы будоражим душу, подчас заставляем ее трепетать в страхе, мы клеймим негодяев. Что же до веселья, его много в лавке уважаемого Усерхета. Не правда ли?» Этот вопрос был обращен к хозяину лавки. Тот поклонился. Он знал, притом очень хорошо, нрав молодого воятеля из фараоновых мастерских. «Ого!» И не осмелился противоречить, хотя ему было совершенно безразлично. Веселит искусство душу или навевает горестное раздумье. Это для него словно вчерашний зной. Джекутимес похвалил яство Усерхета и тем самым отвлек противников от их главной темы. Купец с удовольствием воспользовался предоставившейся возможностью и тоже похвалил яство, причем с таким же жаром, с каким только что хвалил искусство, способное доставлять только радость. «А у тебя на родине?» — спросил Джекутимес. «Таковы ли яства? И что вас более всего ценят? У меня Ниневии. Такие же лавки, только чуть поскромнее. Там едят и засахаренный орех, крупный, мелкий, земляной. Но самая первая еда — жирное баранье мясо на курдючном сале. Его готовят на жаровнях. Потом мясо остывает. Не одно, а со всякими травами, высушенными на солнце. Попробовать такое мясо — одно удовольствие. Но я знаю страны, они далеко на севере, где кобылье молоко, клянусь богами, не дешевле золота». «Кобылье молоко?» — воскликнул Ахтой. Джекутимес остановил его жестом. «Ахтой, и я свидетельствую, что есть такие земли. Я слышал о них от одного достойного жреца, который знает все, что в земле, на земле и под землей. Молоко не заквашивают, остужают и пьют, подобно тому, как пьем мы пиво или вино». Купец подтвердил это. Более того, такое заквашенное молоко способно свалить даже крепкого мужчину, если его поесть в большом количестве. Да что говорить о кобыльем молоке? Есть страна, где горит вода, которая бьет из-под земли. «Как горит?» — осторожно спросил Тихотеп. «Горит огнем», — услужливо пояснил купец, словно между ними не было никакой перепалки. «Как если бы растопили бараний жир и подожгли его. Или рыбий жир. Ведь пламя же будет. Каждый мог представить себе, какое это будет пламя, если загорится жир. Или масло, которое добывают из ореха. Но как горит вода, это трудно вообразить. Или это может быть особая вода?» «Нет, купец утверждает, что вода не особая, но обычная, которую пьют все. Она вытекает из-под земли, как в оазисах или в горах». «Кто же поджигает воду?» — спрашивает Ахтой. «Кому сбредет в голову такая блажь? А чаще всего молния. Она бьет в родник, и он воспламеняется. И тогда клубы дыма поднимаются к небу, и люди молятся на огонь, ибо он имеет большую силу, а сила, как известно, всегда вызывает к тебе уважение». «И это неправда», — шипит Тихотеп. «Что неправда?» — недоумевает купец. «Сила не всегда вызывает к себе уважение. Если бы ты сказал, что мудрость, я бы это понял. Но сила...» Купец всплеснул руками. «Ну, дружище, ты меня доконал. Неужели я наступил тебе на ногу? Можно подумать, что мы с тобой враги. Как бы я ни открыл рот, все тебе не по нраву». Джекутимес сказал примирительно. Не сердись, уважаемый Такура, молодость имеет одно неоценимое свойство. Она не признает середины, но занимает крайнее место. Мы, воятели, которые недалеко от его величества, не можем согласиться с тобой без особых оговорок. Прости меня, Джухикимас, но ведь Кеми всегда украшала силой его сынов. Вглядитесь вглубь истории, прочитайте свитки предков. Разве это стыдно, сила? С некоторых пор мы предпочитаем мудрость. Она лучше силы. Джухикимас осушил чарку и силой опустил ее на столик, но не разбил ее. А кто развил мысль, высказанную его начальником? Дело в том, что 3000-й опыт Кеми красноречиво свидетельствует в пользу мира. Кому приносили счастье войны? Только нескольким военачальникам, да, может быть, фараонам. И то не всем. Если бы и соседи, живущие на севере и на юге, тоже поняли это, на земле воцарилось бы счастье. Иное дело, когда вторгаются азиаты-гиксы и бьют посуду в твоем доме. Тогда сами боги велят браться за меч и лететь на боевых колесницах. Значит, его величество стойко держится мира, без особого, казалось бы, тайного умысла, спросил Тахура. «Да», — произнес Ахтой. «Только мира», — подтвердил Джихутимис. «Видите ли, купец потер руки, будто озяб, и хотелось немножко согреться. Видите ли, это похвально — желать мира. Но кто может поручиться, что и хетты желают того же? Или сирийцы, или шумеры, или эфиопы, или ливийцы? Я понимаю, когда государственная мудрость подсказывает тебе, что мир — это благо. Но это должно быть подсказано не только одному и не двум, а многим, всем. Воинственные хетты рвутся на юг. Они теснят ваши посты, а вы будете взирать на все это спокойно». Джихутимис не ответил. «Разве они теснят наших?» — спросил Ахтой. «Еще как». Тихотеп мрачно отрезал. «Неправда». «Что неправда, молодой человек? Что наших теснят?» «Я не сказал теснят. А что же? Могут потеснить». Тихотеп вздохнул. Отпил вина. Хотел было сказать что-то, но его опередил Джихутимис. «Уважаемый Тахура, мы ведем, я бы сказал, немного отвлеченный разговор. Почему? Да потому что особых осложнений на границах не предвидится. Стычки могут быть всегда. Неизвестно, говорил ли он заведомую ложь или не знал истинного положения. Надо было обладать огромным терпением его величества, чтобы не обращать внимания на бесчинство хеттов. Джихутимис в глубине души чувствовал, что не совсем прав. Но не мог говорить он иначе. Не мог, потому что и сам он держался того же мнения, что и фараон. Главные враги здесь, на берегах Хапи, а не на Тигре или Ефрате. Кто больше всего жаждет падения его величества? Жрецы Амона тайные, ибо явно прикрылись новой личиной. Или священнослужители хеттов? Разумеется, жрецы Амона. Стало быть, война с хеттами ни к чему. Иное дело, если хетты, пренебрегая всяким приличием, двинутся на юг, к Синайскому полуострову или к провинции Гошен. Вот тогда удар отрезвит их. Только удар. А в настоящее время письма, которые пишет на север его величество на хетском языке, вполне достаточные средства против войны. Его ли эти слова или слова, слышанные во дворце, может быть, от самого фараона? Едва ли воятель осмелился бы выразить свое мнение насчет войны и хетов с такой определенностью? Во всяком случае, купец был очень доволен беседой, благодарил богов, которые свели его со столь высокопоставленными дворцовыми служителями. «По здравому размышлению, — сказал Тахура, — нельзя не согласиться с вами. Как погляжу, ум ваш глубже и шире, чем это можно предположить, имея в виду ваши годы. Я видел старцев, убеленных сединами, их речи не выше ваших, а проницательность ваша превышает ихнею». Тихотеп горделиво заулыбался. Наконец-то чужестранец заговорил по-человечески. Он готов был простить вавилонянину его заблуждение насчет искусства и войны и мира. Главное, чтобы человек понял верные слова. Если понял, значит хорошо, значит слава Богу. Молодой воятель налил чарку себе и Тахуре, а потом сказал: «Поначалу мне показалось, что ты исполнен злобы», — Такура изобразил на лице крайнее удивление. «Да-да, показалось, но теперь я думаю иначе. Ты человек неплохой, немного заблуждающийся, но ты умеешь понимать свои заблуждения, верно осмысливаешь их, а это дано не каждому». Купец расхохотался, пожал Тихотепу руку, дружески ударил его по плечу, и они выпили. Знак примирения и дружбы. «Теперь, когда я заслужил благосклонность моего молодого друга, — сказал Такура, — могу ли надеяться на нечто большее, на нечто, что доставит мне глубокое наслаждение?» Говоря это, Такура не спускал глаз Джеху Тимиса. «Могу ли?» Джохи Тимис, кажется, понял его. «Да разве Такура был первый, кто обращался к нему с такой просьбой?» «Она еще не высказана, она только на языке, а по существу ясна. Джеху Тимис знает эту просьбу наперед». «Есть у меня мастерская», — сказал он. «Есть мастерская, и в ней я, начальник над всеми воятелями, коих семь. И над их помощниками я начальник, а их 15. И каменотесов у нас предостаточно, и всякого рабочего люда, которым под силу тяжести». Усерхет знает, где моя мастерская. Усерхет изучил дорогу к ней, как школьник иероглиф Анх. В любое время прошу в гости. Усерхет подобострастно кивал головою. Он говорил: «Да, знаю». Он говорил: «Знаю, как Анх». Азиат чуть не затанцевал от радости на козлячий манер. На радостях приказал внести каждому из сидящих отличного вина, прекрасное из Ахиатии. Он приказал, чтобы Майя самолично и собственноручно вручила каждому из мужчин вино. И когда она появилась, прекрасная в своей внешности и чудесной обаятельностью своей, купец кричал: «Майя наиженственнейшая, поцелуй каждого, кому вручаешь кувшин, поцелуй каждого, я приглашен в гости великим Джеху Тимисом». И она послушалась этого азиата, к удивлению и к досаде Тихотепа. И он был как бы мертвый, когда она поставила на нем клеймо дешевой любви, продающейся, точно лук или барбарис на рынке. Этот знак ему жег щеку. И когда она громко и сладострастно чмокала других, он вздрагивал. И вдруг его залихорадило. Он приник к кувшину и пил вино прямо из кувшина, чтобы заглушить ревность, бившую у него через край. Она обошла сидевших. Майя поцеловала каждого из них и снова скрылась за занавеской. Купец поглаживал щеку, то место, в которое чмокнула его красавица. И он говорил, закатывая глаза: «О боги, что же произошло только что? Почему душа моя ушла в пятки? Скажите же мне, друзья дорогие, что же стряслось только что с моей щекой? Отчего так горит она?» Купец повалился на спину, задрал ноги кверху, глядя на него, воятели покатывались со смеху. Служители, повара, потрошители живности, судомои выглянули из-за занавесок, чтобы поглазеть на удивительное зрелище. Майя тоже вышла из своего прибежища. Вместе с ней показались ее подруги. Одна красивее другой, одна моложе другой. Тихотеп мигом забыл про Майю. Он рыскал взором, точно волк в стае прекраснейших гусынь, и сказал себе: «Вот место обетованное, где я редко бывал. Я каюсь в этом, ибо что такое жизнь, если ты проходишь мимо красоток, в сравнении с которыми звезда не звезда?» Тихотеп приметил одну красивую от загара и прелестную красотой ног и груди, бедер и лица. Такую невысокую и худенькую девочку-женщину. Воятель встал, подошел к ней, пока все забавлялись видом дрыгавшего ногами азиата, и спросил ее: «Кто ты?» Она посмотрела на него безбоязненно и смело, такими голубыми глазами, похожими на стекло из джахи. Ответила четко: «Сорру». Что это за имя? Откуда она? Он хотел услышать еще что-нибудь от нее, чтобы определить по говору, кто она, откуда она. «Что это за имя?» — спросил он. «Арамейская», — сказала она. «И ты арамейка?» «Да». «И давно ты в нашей стране?» «Меня похитили 5 лет тому назад». «Чтобы мучилась в этом закуте?» и чтобы любила мужчин», — беспощадно продолжила она. И, может быть, немножко назло этой Майе, он сказал: «Сору, я хочу тебя видеть. Так приходи же сюда». Вот и все. Он отошел в сторону, потому что купец снова уселся на свое место и шумно вытирал пот со лба. Скрылись девицы, ушли к своим очагам повара. Потрошители принялись вершить свое грязное дело. Нет, этот азиат покорил сердце Джихутимиса. Давно не видывал воятель столь смышленного, столь ученого и столь потешного человека. Разве не следует пригласить в свою мастерскую Тахуру? Разве не достоин он любезного, более того, горячего приема? Да, да, да. Тахура придет к нему, он покажет ему все свои работы, устроит пир для него и в честь него. Это он высказал в изысканных, подобающих в таких случаях выражениях. Ахтой и Тихотеп кивали согласно головою, как бы подкрепляя приглашение своего начальника и учителя. Когда они прощались и благодарили друг друга, проявляя крайнюю учтивость, Тихотеп уловил ее взгляд. Взгляд серны, которая потрясена. Взгляд животного, наипрекраснейшего, плоть которого встревожена. Он кивнул ей, и она прикрыла веки, и ресницы на веках были длинны и черны. Их видно было издали, отчетливо. Неужели кончится этот взгляд ссору? Когда-нибудь?